Возможно, ему придется применить метку некроманта. Это заклятие относилось к четвертому кругу, который пока поддавался Варкастеру с большим трудом. Шансы, что в круговерте боя ему дадут достаточно времени на концентрацию, были призрачны. В основе заклинания лежал конструкт, который маг создал в катакомбах Мальмута, в сражении с проклятым архимагом Александром. Тогда ход боя разделил их с Ульгримом, и маг уже не чаял выбраться живым, столкнувшись в схватке с тем, кто едва ли ему уступал в магическом искусстве. Тогда-то его разум и породил заклятие, что должно было обменять жизнь некроманта на жизнь его врага. Судьба сложилась иначе, и заклятие так и осталось неактивированным. Позднее, уже в тиши своей лаборатории, маг отшлифовал и довел до ума придуманную конструкцию, получив то, что он назвал меткой некроманта. Заклинание, призванное утаскивать врага в могилу следом за колдующим. Успеет ли он его, при необходимости, активировать? Впрочем, размышляя о возможности столкновения с тварями Хаттона, Варкастер не забывал и о тех моментах, что опровергали возможную связь культа Джашина с бездной. Во-первых, ни один из бесчисленных одержимых или демонов, что встретились магу на его веку, не заигрывал с силами смерти. Среди культистов встречались великолепные воины, стрелки-виртуозы, маги-стихийники и, конечно же, демонологи. Но вот некромантия как-то была чужда демонопоклонникам. Несовместимость, табу культа, что-то еще, маг не знал, но был уверен. В отличие от эфириалов, хтонейцы никогда не баловались магией смерти, а призраки определенно имели к ней отношение. Вторым, что заставляло некроманта сомневаться в связи местного башка с бездной, было время, прошедшее с основания культа. Весь опыт Варкастера говорил, что за тысячелетия те хтонейцы, которых знал он, нашли бы лазейку в этот мир, заполонив его. Раз найдя дорогу в мир, они бы не отступились. Быть может, они имеют дело с иным созданием бездны, или вообще с чем-то другим. Скоро, загадка разрешится. Однако Варкастер ошибался. Узнать ответы на волнующие его вопросы магу сегодня было не суждено. Все началось с предупреждающего крика Мию. «Стойте!» От развалин поместья Уина они двинулись на север, прямиком к храму Джашина, местоположение которого указал Дэки. В пути они были второй день, а до цели им осталось еще несколько часов бега. Отряд тут же остановился, подчиняясь команде сенсора. Впереди, чуть больше чем в километре, Кунаичи говорила торопливо, захлебываясь, шиноби с ядовитой чакрой, как укушенный сан. В голосе Мию отчетливо проскользнула нотка страха. Секунду шиноби ошеломленно молчали, потом Джирэнь естественно спокойным голосом отдал приказ. «Седьмая команда, уходите на юго-восток. Какаши, ты со мной, джинчурики». Варкастер многое знал о тюремщиках хвостатых. Живя бок о бок с одним из этих живых сосудов для монстров, он не мог не воспользоваться возможностью как следует разведать их возможности. Пусть его мать не особенно горела желанием распространяться на эту тему, в распоряжении некроманта были годы и бесконечное терпение. В обыденной жизни наличие биджу давало джинчурике несколько преимуществ. Они были гораздо выносливее нормального шиноби. Раны, что отправили бы иных в больничную койку на неделе, проходили у них за пару дней безо всякого ухода. Но главным, пожалуй, был доступ к почти безграничной чакре биджу, начисто убирая из словаря джинчурики такое понятие, как чакроистощение. Немаловажные достоинства, но ничего сверхъестественного. Успей неожиданно снести носителю демона голову или порвать тело на части техникой, и тот отправится на перерождение так же, как и любой другой шиноби. Но, если джинчурики был готов к бою, дело оборачивалось совсем иначе. Все начиналось с покрова биджу, той самой дымки, что когда-то в детстве Варкастер наблюдал вокруг своей матери, дающий своему носителю повышенную скорость, силу, выносливость и регенерацию, тот в одночасье превращал любого шиноби в серьезного противника, невзирая на ранг. И, что важно, покров был безопасен с точки зрения возможного бунта демона. Дальше начинались так называемые хвосты, последовательно сменяющиеся режимы, в которых джинчурики черпал все больше и больше силу своего биджу. Количество режимов, как нетрудно догадаться, определялось числом хвостов заключенного в джинчурике зверя. С каждым усилением мощь шиноби рывком росла. Постепенно утрачивая человеческий облик, он становился все быстрее и сильнее. Становящееся не совсем материальным тело могло выдерживать чудовищные повреждения. Вдобавок, в таком состоянии джинчурики получал доступ к особым, исключительно мощным, техникам хвостатых, вроде бомбы Биджу. Расплатой за невероятные возможности был растущий вместе с числом хвостов риск утраты контроля над демоном. Считалось, что выпуск последнего хвоста Биджу знаменует полный и бесповоротный конец Джинчурики как человека. Конечно, ему еще не доводилось видеть Джинчурики во всей своей мощи, но некромант склонялся к тому, что они вполне могли стать самыми опасными его оппонентами за обе жизни. С сожалением, Варкастер был вынужден признать, что сейчас ему нечего противопоставить подобному противнику. Для того, чтобы сражаться с подобными существами на равных, как минимум, требовались провозвестник смерти и пожиратель душ, вкупе с целым комплексом иных заклинаний, да иметь защиту более совершенную, чем тот полупрототип щита праха, что он успел закончить перед миссией, тоже бы не помешало. Судя по хмурому лицу Ульгрима, его друг размышлял в том же ключе. Маг знал, хотя перестройка тела мечника и шла полным ходом, выдержать высшие ступени боевого транса оно пока толком не могло. Техники же ночных клинков, хотя и могли создать радикальное преимущество в ближнем бою, для схватки с такими чудовищами как Биджу подходили не очень. Артефактное снаряжение, подобное его старому доспеху, также нынче отсутствовало. О Мию и Шикамару речь не шла, те даже не задумывались о схватке с подобным противником. Меж тем, время для размышлений минуло. «Приближается», — выдохнула Кунайчи. «Уходим», — Нара привычно принял командование, разворачиваясь к лесу. Не колеблясь, остальные последовали за ним, оставляя за спиной двух шиноби С-ранга. Спеша за своими соратниками по залитому светом лесу, для разнообразия день выдался ясным и солнечным. Варкастер чутко прислушивался к окружающим звукам. Встреча Джирай и Какаши с вражеским Джинчурики не была обязана закончиться схваткой. Но, учитывая напряженность в отношениях Канахи с другими деревнями и причину, которая их всех тут собрала, бой был весьма вероятен. Несколько минут спустя, когда седьмая команда уже достаточно отдалилась от оставшихся шиноби, опасения подтвердились. Легкая дрожь, прокатившаяся по земле, возвестила, что где-то позади в ход пошли по-настоящему серьезные техники. Вестником очередных неприятностей вновь стала Мию. «Стойте!» Голос Кунайчи звучал напряженно. «Пять источников чакры движутся наперерез. Сильные?» — резко спросил Нара. «Похоже, джонины!» — выдохнула сенсор, прислушавшись к своим ощущениям. «Вот ведь, меняем направление!» Не тратя время зря, они свернули почти под прямым углом к своему старому курсу, уходя на юго-запад. Какое-то время прошло в напряженной тишине, которую снова нарушила Хирана. «Развернулись к нам и ускоряются», — помедлив, Кунайчи добавила. «Будут здесь через, максимум, минуту». Шикамару окинул напряженным взглядом некроманта и мечника. «Поиграем в догонялки?» Ульгрим отрицательно качнул головой. «У них явно есть свой сенсор, раз они так четко на нас вышли. Если это действительно джонины, удрать от них будет сложно, лишь вымотаемся. Лучше вступить в схватку сейчас. Их пятеро», — напомнил Шикамару. «Придется потрудиться», — буркнул в ответ мечник. Варкастер с мнением Ульгрима был согласен, потому принял последнюю фразу как руководство к действию. В отличие от недавней схватки в Канигасаке, когда он оказался в действительно опасной ситуации из-за внезапности нападения, сейчас у некроманта было время приготовиться. Их шансы были гораздо выше, чем мог думать Нара. Пусть они и предпочли бы избежать схватки, но и у мечника, и у некроманта были козыри в рукавах, с которыми они соратников пока не знакомили. Пришла пора пустить их в ход. Раз. Во вспыхнувших на мгновение кругах призыва появились две гончие бездны. Пышущие жаром создания из ожившего обсидиана на мгновение замерли перед магом гротескными пародиями на настоящих псов. Убить. Получившие мысленный приказ порождения камня, огня и магии бездны с хриплым рыком метнулись в кусты, оставляя на ветвях подпалины, а в снегу талые проплешины. 2. Не обращая внимания на ошарашенный взгляд Шикамару, Варкастер выхватил из перевязи под плащом пару свитков. Миг, и клубы пепла покрыли серым налетом снежный покров прогалины, на которой остановился их отряд. 3. Высвободив весь запас праха, который у него остался, некромант начал поспешно распечатывать иные свитки. Старые знакомые, заминированные крысы, волки и лисы посыпались на снег. Примитивное поднятие мертвеца осталось в прошлом. Подчиненные власти легиона нежити мертвые слуги некроманта прыснули в стороны. Подвижные мины лезли на окружающие деревья, закапывались в снег, забивались под кусты, где замирали в мертвой неподвижности, терпеливо ожидая приказа своего повелителя. Меж тем, Нара вышел из недолгого ступора, вызванного явлением демонов. Оглядевшись по сторонам, он поспешил скрыться в лесу в направлении противоположном тому, откуда они пришли. На ходу теневик извлек из-под сумка толстую пачку взрыв-печати. Варкастер никогда не жадничал, обеспечивая свою команду Фуин. Мию последовала за теневиком, в открытом бою ей было не место. Связь мага с одним из демонов оборвалась, тварь прекратила свое существование в этом мире. Предсказуемо, Варкастер и не ожидал от прислужников в бою с джонинами большего, чем выиграть немного времени. Ульгрим стоял рядом с некромантом, подбрасывая в руках кунай с примотанной к кольцу ярко-алой лентой. Мечи пока еще скрывались в печатях. Судя по застывшему лицу, грандмастер уже запустил боевой транс. Второй демон пережил первого лишь на мгновение. Еще несколько секунд прошло в томительном ожидании, а потом Ульгрим метнул кунай. Лента вспыхнула указующим росчерком среди ветвей. Некромант не видел цели, даже зная, куда смотреть. Его глаза не могли тягаться с шаринганом, но этого и не требовалось. Тренировки по повышению проводимости тела не прошли даром. Повинуясь указанию мечника, маг накрыл немалый кусок леса одновременно проклятием слабости, истощением и дурным знаком. Как бы ни были устойчивы шиноби к магии, в исполнении Варкастера такая триада проняла даже их. Только теперь маг заметил врага, человек в темно-зеленом комбинезоне, ломая ветви, полетел к земле. Попавший под удар некроманта шиноби оступился. Полгода назад, в финале экзамена, Варкастер смог остановить удар истине. Сейчас ему бы это уже не удалось. Неудачливый шиноби упал на землю мертвым, отставляющая за собой бурю из поднятого движением снега размытая фигура мечника отсекла тому голову с легкостью, даруемой десятилетиями практики. Счет был открыт. Некромант быстро перетасовал заклинания. Проклятия развеялись, свое место заняли призрачные узы. Цепи чакры утянули мага в сторону, к вершинам деревьев. Вовремя, снег там, где он стоял, взорвался, выпуская на волю чистокол гранитных пик. Привычно закружившись в карусели толчков и зацепов, не позволяя себе хоть на миг остановиться, маг пытался определить, где находится противник. Он уже было собирался обратиться к глазам своих мертвых слуг, что пока ждали своего часа, оставленные силой некроманта, как вражеский шиноби сам выскочил на середину оставленной Варкастером прогалины. Взмах руки, и в мага отправился целый рой небольших камешков. Небольших, но очень быстрых. Цепи не успели до конца вывести мага из-под атаки, несколько снарядов впились в плечо и бок. Попадание маг проигнорировал, призрачные узы защитили его от не столь уж сильной атаки. В ответ, к противнику метнулся шар жатвы. На удивление, тот не успел уклониться, рухнув на землю. Полностью маг осознал произошедшее, уже находясь спиной к поляне, описывая на цепях горизонтальную дугу. Шар жатвы не убивал мгновенно, ради преодоления сопротивления магии у шиноби некромант максимально локализовал эффект заклинания, пожертвовав летальностью. Попавшее противнику в плечо, оно должно было лишь мгновенно отсушить тому часть тела, причиняя чудовищную боль, но не убив, да и знакомое ощущение смерти отсутствовало. Осененный догадкой, маг остановил ток чакры в теле, не обращая внимания на развеявшиеся цепи. Как раз вовремя, чтобы увидеть летящий в лицо кулак, закованный в каменную броню. Среагировать Варкастер уже не успел. Однако исчезновение цепей изменило ожидаемую врагом траекторию движения, смазав удар. Впечатавшись в каменную поверхность скулой, маг лишь потерял инерцию, начав падать. Столкновение произошло метрах в 10 от земли. Особого урона он не понес. Почти половина доступной ему силы сейчас питала призрачные узы. Беспорядочно кувыркаясь, маг заметил внизу еще одного противника. Невысокая фигура вскинула руки, выбрасывая навстречу падающему Варкастеру металлическую сеть. Его хотят взять живым, самонадеянно. Вероятно, враги думали, что оглушили его ударом. Однако вновь активировавшиеся цепи развеяли это заблуждение. Выйти из падения маг уже не успевал, но сумел смахнуть техникой летящую в него сеть. В следующее мгновение он приземлился рядом со своим противником. Тем оказалась невысокая, крепкого сложения кунайчи. Черные глаза из-под каштановой челки, прикрывающей протектор ивы, смотрели холодно и внимательно. Миг, и в промежность мага врезалось колено. Сил кунайчи было не занимать, Варкастер почувствовал, как взмывает над землей. Однако, рассчитывая парализовать его столь болезненным ударом, она просчиталась, Призрачные узы легко подавили боль, зато вспыхнувшая на мгновение под ногами кунаичи печать поглощения поубавила у той здоровья, нивелировав нанесенный магу урон. Увы, довести атаку до логического завершения некромант не мог, сверху уже летел второй шиноби, встретивший его в воздухе секундой раньше. Едва успев выдернуть себя цепями, некромант на мгновение остановился, анализируя того, кто пытался проломить ему череп. Этот противник оказался настоящим гигантом, за 2 метра ростом и с широченными плечами. Разглядеть черты его лица было невозможно, шиноби все еще использовал каменную броню, двигаясь в толще камня с небрежной легкостью, выдававший огромный опыт использования техники. Сложный противник. Камень был тяжело преодолим для текущего арсенала Варкастера. Его бронебойные заклинания начинались на 4-м круге. Быстро просчитав варианты, некромант пришел к выводу, что главной его целью должна стать кунаичи, та более уязвима для магии, к тому же, скорее всего, и была тем иллюзионистом, что сумел его достать. Увы, хотя мозг мага и работал уже по иным законам, нежели у обычного человека, те его части, что отвечали за обработку сигналов от органов чувств, мало отличались от нормальных, оставаясь уязвимыми перед гендзюцу. Этот краткий миг, когда оппоненты прикидывали, что делать дальше, и выбрал Нара, чтобы сделать свой ход, гендзюцу развеялась, раскрывая прятавшегося прямо за спиной ивовцев Шикамару. Тот стоял неподвижно, собрав пальцы в какой-то изощренной конструкции, не имевшей ничего общего с известными магу печатями. Тени извивались в воздухе вокруг своего повелителя потоками ожившей тьмы. Подчиняясь воле шиноби, они устремились к закованному в камень здоровяку, обвили его ноги, взбираясь все выше. В потоках черноты, подобно увлекаемым ручьем листьям, плыли взрыв печати. Много взрыв печатей. Цепи ударили в землю из пяток некроманта, подбрасывая его в небо, словно пружинами. И одновременно вновь активированный легион нежити передал приказ ждавшим своего часа минам. Взрывая снег, ломая кусты и ветки, к паре ивовцев бросились мертвые животные. Не давая кунаичи шанса помешать сосредоточившемуся на технике Шикамару, Варкастер отправил в ту пару шаров жатвы. Потоки теней оказались достаточно прочны, чтобы на несколько секунд сдержать здоровяка. Пяток крыс и пара волков из запасов некроманта также успели добраться до своей жертвы. Сочтя, что дальше медлить рискованно, маг отдал команду на подрыв. Нара, видимо, мыслил схожим образом, взорвав свою технику практически синхронно. Столб огня и земли взметнулся выше крон деревьев. Взрывная волна пронеслась по подлеску, подняв в воздух тучи снега, догнав и приложив некроманта. Тот, цепляясь цепями за стволы, использовал полученное ускорение для входа в очередную дугу. Плохо, несмотря на впечатляющие разрушения, он не почувствовал смерти. Как справился с последствиями их атаки Шикамару, он не знал, видимость резко снизилась из-за снега и пыли в воздухе. Неожиданно некромант ощутил знакомые колебания магии. Там, где сражался со своими противниками Ульгрим, вспухло облако непроглядной тьмы, скрывая в себе изрядный участок леса. Вуаль тьмы изначально задумывалась как козырь, позволяющий обученному сражаться вслепую бойцу получить преимущество над незнакомыми с подобной премудростью противниками. Как же Ульгрим хохотал, когда выяснил, что Шаринган, пусть скверно, но все же видит сквозь магическую завесу. Варкастер мгновенно перестроил свои приоритеты. Вопрос помощи мечнику уже начинал его беспокоить, однако тот, похоже, вполне справлялся. Двум ослепленным шиноби, оказавшимся наедине со зрячим грандмастером меча, не светило ничего хорошего. Сочтя, что витающая в воздухе дымка играет скорее против него, чем шиноби ивы, маг разогнал пыль и снег мощным порывом ветра. Как раз вовремя, чтобы увидеть встающего и заставленный взрывом воронки противника. Каменная броня претерпела определенные изменения. Покров стал тоньше, однако сильно потемневшая серая поверхность казалась более прочной. Видимого урона шиноби не понес. Кунаичи обнаружилась атакующий Нара в рукопашную. Тот пока успешно отбивался, сказывались тренировки с Ульгримом и Какаши, однако Варкастер видел, что силы не равны. За спиной девушки явно стояли и серьезная школа, и больший опыт. С точки зрения Варкастера, Нара лучше было вообще не высовываться. Необходимость учитывать теперь еще и помощь теневику осложняла расчет идущего боя. Меж тем, также, сочтя, видимо, что его подруга вполне справляется, здоровяк сосредоточился на маге. От шквала выстреливших с ладоней шиноби-голышей, подобных тем, что он видел в гендзюцу, Варкастер успешно увернулся, резко сменив траекторию движения цепями. Однако это было лишь начало. Умудрившись сложить окаменевшими пальцами печать концентрации, Ивовец запустил технику, подозрительно похожую на дрожь земли. Но целью был не сам маг. На десятки метров вокруг начали валиться выдираемые с корнем деревья, лишая Варкастера якорей для цепей. Краем глаза некромант заметил, как Кунаичи, похоже, привычная к подобным фокусам, достала Кунаимши Камару, потерявшего равновесие на ставшей ненадежной земле. Удар вышел не идеальным, клинок впился куда-то под ключицу. Одновременно со стороны Ульгрима донеслось эхо смерти, а из облака вуали тьмы выпрыгнул еще один шиноби. Учитывая, что магия оставалась активной, мечник устранил еще одного противника. Рухнув на оставленной техникой земли бурелом, маг уже было собирался перетасовать приоритеты, в попытке прийти на помощь Шикамару, как тот сделал свой ход. Реальность, в очередной раз, дрогнула. Теневик морочил головы всем подряд, не успевая, видимо, выбирать. Истекающее кровью, тело канаховца исчезло, зато появилась старая добрая техника теневого подражания, намертво фиксирующая кунаичи в своих тисках. Варкастер не мог упустить такой шанс. Не обращая внимания на летящий от здоровяка каменный шип, он отправил в пойманную Шикамару противницу шар жатвы. Заклинание впилось в спину кунаичи прямо напротив сердца. Смерть была мгновенной, и столь же мгновенной была реакция некроманта. Не дав телу даже упасть, Нара уже отпустил технику. Варкастер применил поднятие мертвеца, швыряя свежий труп в ноги его бывшего товарища. Следом пришел черед из щита праха. Рассыпанные заранее частицы пепла взметнулись, формируя перед магом защиту. Крошечные частицы того, что когда-то жило, приняли на себя удар каменного снаряда. Они были ничтожны в сравнении с разогнанной чакрой массой камня, но их удерживала на месте воля и сила архимага. Техника ивовца бессильно разбилась осколками о тонкое полотнище магии. Атака зомби также не прошла даром. Спутавший здоровяку ноги, он заставил того рухнуть на землю. Юми. Глухо послышался из-под камня удивленный голос шиноби, не успевшего увидеть и осознать смерть напарницы. В погоне за вырвавшимся из ловушки вуали противником из облака тьмы вылетел Ульгрим. Однако поздно, тот сам уже нападал. Некромант мельком увидел короткий ежик седых волос и сосредоточенный взгляд блеклых глаз. Шиноби был уже не молод, когда со вскинутых рук врага сорвались техники. Казалось, взрывался сам воздух. Две волны сплошной детонации, оглушая грохотом и превращая в щепу поваленные деревья, устремились от старика. Варкастер выставил на пути техники щит, одновременно до предела наращивая мощь призрачных уз. Было очевидно, что взрывная волна полностью поглощена быть не может, часть ее просто обогнет щит. Реальность оказалась гораздо хуже, чем предполагал некромант. Превосходно справившийся с каменной техникой, прах не смог полностью сдержать то, что выпустил старик. Даже защищенные магией под действием этой силы частицы распадались на нечто столь незначительное, за что заклинание некроманта уже не могло зацепиться. Удар пришелся в правый бок некроманта. Его сорвало с места, поднимая в воздух и отбрасывая далеко в сторону. Поле зрения резко сократилось, одного глаза больше не существовало. Грохот взрывов исчез, слуха тоже больше не было. Призрачные узы запульсировали, давя невероятную боль от разорванной на части руки. Варкастер упал удачно, не насадившись на сучья, торчавшие во множестве из поваленных несколькими секундами ранее деревьев. Равнодушно отметив, вдобавок к предыдущим повреждениям, сломанные ребра, маг запустил кровь Дрига. Истечь кровью он теперь не мог, однако положение складывалось критическое. В сочетании с призрачными узами, подобная защита требовала от него большей части концентрации. Отказаться от уз он тоже не мог, подавить физиологическую реакцию на подобные повреждения одной лишь волей было нереально. К счастью, противник, видимо, счел его надежно выведенным из строя, не спеша добивать. Использовав волю склепа, маг подключился к одному из оставшихся целыми трупов животных, оценивая его глазами обстановку на поле боя. Шикамару лежал на земле изломанной куклой, явно побывав в руках так и закованного в камень шиноби, что сейчас нависал над теневиком, что-то яростно крича. Подробности уши трупа не улавливали. Ульгриму не удалось до конца увернуться от атаки, аналогичной обрушившейся на Варкастера. Встающий с земли мечник был окровавлен, одна рука висела плетью. Магия донесла до некроманта пульсацию силы. Кто иной мог бы принять ее за сердцебиение, но он знал, на самом деле это метроном. Его друг погрузился на самое дно боевого транса, запустив слепую ярость. Старик вновь поднимал руки, на этот раз, сосредоточив все внимание на Ульгриме. В одночасье бой, складывавшийся в их пользу, обернулся поражением. Быстрый просчет доступных Варкастеру вариантов показал, что других выходов, кроме как пожертвовать своей жизнью, у него не осталось. Впрочем, не всей. С трудом встав, отменив и волю склепа, и кровь Дрига, маг собрал не такой уж сложный знак из голодавшейся бездны. Сила ворвалась в тело мага, казалось, предвкушающая хохоча. Чуждая живому магия вцепилась в призвавшего ее, жадно пожирая нечто неуловимое. Время, отпущенное Варкастеру в этой жизни, утекало песком сквозь пальцы. Годы сгорали в магическом огне. Маг знал, никакая некромантия не вернет ему то, что он сейчас терял. Но требуя большую цену, бездна и давала многое. Мучительное пламя предназначалось для убийства живых. С охотой пожирая плоть, заклинание второго круга плохо годилось для преодоления физических преград, требуя стократно превышать обычную мощность. Но сейчас это не имело значения, изголодавшаяся бездна давала любую силу, которую только мог направить колдун. Здесь и сейчас проводимость не имела смысла для Варкастера. Бесшумное багровое пламя метнулось протуберанцем абсолютного разрушения. Каменный шиноби даже не понял, что умирает, ничем не сдерживаемая сила архимага превратила его в пыль за ничтожно малое мгновение. Немедля, каждая секунда могущества стоила ему лет жизни, Варкастер обратился к последнему противнику. Краем глаза, прежде чем нанести удар, маг отметил странность. Ульгрим, стоя метрах в семи от врага, наносил удерживаемым обратным хватом мечом удар в пустоту. Гиндзюцу, иллюзионистом, все же, была не кунайчи, но что с сопротивлением Шарингана? Вспыхнувший на мгновение молниями, враг увернулся от заклинания столь быстро, что, невзирая на все свои тренировки, Варкастер не различил движения, и все встало на свои места. Направленный в пустоту нелепый удар Ульгрима превратился в идеальную и неотвратимую казнь, когда старик перенесся прямо под отточенную сталь. Меч рассек куртку шиноби на спине, кожу, погрузился глубже, скользнул движением, выверенным поколениями ночных клинков. Шиноби рухнул, как подкошенный, но Варкастер не ощутил смерти. Казнь предназначалась для особых случаев. Удар, надрезающий позвоночный столб и связанные с ним нервные волокна, не убивал. Навечно лишенная возможности двигаться, жертва обрекалась на медленную и страшную смерть, или еще более страшную жизнь в неподвижности. Живая демонстрация смертоносного мастерства ночных клинков, символ неотвратимости их приговора, аптечка для израненного некроманта. Поспешно погасив изголодавшуюся бездну и вновь запустив кровь Дрига, маг поковылял к замершему над живым трупом мечнику. Разместив под поверженным противником печать поглощения и ощутив, как в него вливается чужая жизнь, Варкастер взглянул в лицо друга. Слепая ярость все еще действовала. Измененный техникой разум мечника сейчас имел мало общего с человеческим, превратившись в совершенного убийцу, продолжение клинков грандмастера. Лицо Ульгрима застыло в гримасе, которую некромант бы охарактеризовал парадоксальным словосочетанием «безмятежно свирепое». Но не это привлекло внимание мага. Пусть не в этой жизни, но он уже видел в действии слепую ярость. Глаза его друга изменились. Тамаи исчезли, вместо них от сжатого в точку зрачка Шарингана расходились пять изогнутых, подобно клинкам Ульгрима, тонких дуг, оканчивающихся лишь на границе радужки. Долго разглядывать преображение ему не довелось. Лицо мечника на миг приобрело осмысленное выражение, когда транс спал. В следующую секунду Шаринган погас, а Ульгрим молча повалился на землю в отключке. Варкастер оглянулся по сторонам. Мию благоразумно пряталась все это время, но теперь наступало время ее сражения за жизнь и здоровье соратников. Иринин обнаружилась уже спешащей к Шикамару. Стоило ей склониться над теневиком, как раздался крик «Наруто! Ворона!». Варкастер подчинился беспрекословно, демон метнулся к лежащему на земле Нара. Проконтролировав твари, что-то выяснив о состоянии теневика с помощью мистической руки, кунайчи бегом бросилась к Ульгриму. Глядя, как соратница водит охваченными зеленоватой чакрой руками над телом его друга, Макс счел нужным сообщить: «Могу призвать еще одного». На миг задумавшись, Мию скомандовала: «Тогда тоже к Шикамару, там все гораздо хуже». Спорить маг не стал, отправив и второго демона, куда сказано. Строго говоря, демонов он мог призвать гораздо больше, Однако при злоупотреблении призывом возрастал риск получить вместо ожидаемой покорной твари, кого-то иного. Варкастер сейчас был не готов к подобной схватке. Наконец, некромант обратил внимание и на свои раны, выжатые досуха печатью поглощения. Пожилой шиноби уже отправился за грань. Глаз и слух вполне восстановились, а вот рука представляла собой невнятную мешанину костей, сухожилия и мяса. «Моя помощь требуется», покосившись на срывающиеся с искалеченной конечности зеленоватые капли, вызывающие отчетливое шипение при соприкосновении с землей, Ирянин отрицательно покачала головой. «Я справлюсь, тебе стоит позаботиться о себе». Голос Кунайчи был тих. Удовлетворившись услышанным, маг направился к уцелевшим поодаль от поля боя деревьям. Жизни растений не шли ни в какое сравнение с жизнью шиноби, но стоило восстановить все, что получится, прежде чем поглощение утратит эффективность. Проводив взглядом скрывшихся в лесу учеников, Какаши взглянул на Синнина. «Каков план? Полагаю, про джинчурики и вы, Хана Ираши, ты знаешь не меньше моего», говоря, Джирея поспешно складывал печати техники призыва. Какаши кивнул. У него был достаточно высокий допуск, и со всем, что было известно о носителях пятихвостого и четыреххвостого разведки Конохи, он ознакомился. «Готов использовать звезду?» Джонин скривился как от зубной боли. Его попытка пройти по стопам своего учителя была не самой удачной техникой, но мощной, этого не отнять. Самое то, для боя с джинчурики. Если так надо, со вздохом согласился он. Рука Синнина коснулась земли, ставя на нее печать. Какаши поспешно отпрыгнул, давая место расползающейся по земле огромной фуины тому, кто должен был из нее выйти. «Приветствую, Джирея сама», голос гигантской жабы разнесся над лесом раскатом грома, заставив кое-где осыпаться снег с ветвей. Красно-черное призывное животное возвышалось над вершинами самых высоких деревьев на несколько метров. Скрытое легкой, по меркам этого гиганта, броней тело размерами не уступало многоквартирным домам Конохи. В руках жаба держала колоссальных размеров сосумату, боевой ухват. «Гамакин – один из наиболее частых контракторов Джирай. Что заставило тебя призвать всех нас одновременно, малыш Джирая? Надеюсь, что-то достаточно важное, чтобы мешать моему обеду», – раздался ворчливый старческий голос. Незамеченные Какаши сразу на фоне Титана, на плечи Синнина запрыгнули две небольшие, с локоть ростом, жабки. Парадоксальным образом сочетавшие в себе животные и человеческие черты, они однозначно были уже не молоды, зеленая кожа выцвела, глаза смотрели подслеповато, а волосы, радикальное отличие от нормальных жаб, были совсем седыми. Джонин счел нужным уважительно тем поклониться. Фукасаку, жабьего мудреца с горы Мьёбаку, и его жену Шиму, он знал. «Нам предстоит бой с джинчурики». Джирея поспешно рассказал Какаши и посерьезневшим жабам свой план. Не самый надежный, на взгляд Джонина, но у них не было времени придумывать что-то иное. Оставалась еще надежда, что боя удастся избежать, но она не оправдалась. Они заняли позицию на краю большого оврага, рассекавшего лесной массив. По его дну протекала речушка, сейчас скованная льдом, а деревья отступали от каменистого обрыва на несколько метров. Джирея стоял на открытой местности, не скрываясь. На его плечах по-прежнему сидели две жабы, замершие в неестественной неподвижности. Собирая и передавая Джирее природную чакру, они позволяли ему поддерживать режим Синнина. Облик шиноби претерпел изменения, он стал во многом напоминать жабу. Изменились ступни, опухнув и став похожими на жабьи лапы, вынудив сбросить сапоги. Кожа приобрела бугристый вид и сменила оттенок на более темный. Какаши не мог этого видеть, но знал, что изменились и глаза, став один в один с глазами земноводных. Гамакин возвышался в лесу, правее от будущего поля боя. Какаши скрылся в кустах с другой стороны от Синнина, острия их будущие атаки. В режиме Синнина посредственные сенсорные способности Джирай значительно усиливались. Сейчас он прекрасно ощущал, где должен на них выйти противник, заняв позицию прямо напротив. Джинчурики не заставил себя ждать, выскочив на противоположный берег оврага спустя несколько секунд после того, как конаховцы заняли свои места. С некоторым облегчением Какаши опознал в рыжем бородаче с собранными в хвост волосами Раши, джинчурики четыреххвостые обезьяны. Было известно, что у обоих носителей биджу из Ивагакури имелись также кетки гинкой. У Раши это был йотан, высвобождение лавы, у Хана Футтан, высвобождение пара. Хотя первый был разрушительней по своей природе, второй позволял своему носителю лучше контролировать поле боя, что было бы совсем не кстати в предстоящем сражении. Какие бы приказы ни получил Раши, вступать в переговоры он не собирался. Выскочивший из леса уже в покрове Биджу, отчетливая красноватая дымка окутывала его тело, Джинчурики помедлил лишь секунду, прежде чем отправить в Джираю сгусток раскаленной лавы, сформировавшийся на руке шиноби безо всяких печатей. Синнин увернулся легко и непринужденно. Сейчас немногие шиноби в мире могли бы потягаться с ним в скорости и силе. Ответная атака была чрезвычайно быстра. Преодолев одним стремительным рывком разделяющий их овраг, Джирая нанес удар рукой в лицо Джинчурики. Тот сумел уклониться, да вот только это ему не помогло. Кавазукумите, жабий стиль боя, которым владел Синнин, позволял наносить в рукопашные удары с некоторого расстояния. Удар был страшен. Джинчурики буквально смело, кувыркающееся тело отбросило на несколько десятков метров. Сломав несколько деревьев, Раши замер на снегу. Обычный шиноби был бы уже мертв, но рассчитывать так легко убить носителя биджу под покровом не стоило. Настал черед какаши атаковать. Техника уже была готова, с трудом сдерживаемая Джонином. Сгусток молний, оборачивающийся грубым подобием волка, стримглав устремился к поверженному противнику, неся в себе изрядную долю чакры шиноби. Джирая выдохнул струю густой жижи, сходной с маслом. Отвлекшиеся на мгновение от сбора природной энергии жабы выплюнули в поток одна огненный, другая воздушный снаряд. Взметнувшийся на десятки метров огненный смерч от слившихся воедино техник рванулся к своей цели. Увы, первый вариант их плана не удался. Они не успели. Окружающие джинчурики деревья, казалось, взорвались, когда тот рванулся, выходя из-под ударов. Лицо шиноби перекосило гримасой ярости, с трудом различимой сквозь ставший еще гуще покров чакры. Из его поясницы выпростался лоскут чакры биджу. Джинчурики использовал первый хвост. Какаши попытался довернуть свою технику, что все еще была с ним связана, однако Раши передвигался слишком стремительно. Увернувшись и от огня, и от молний, джинчурики на мгновение замер, а потом от него в сторону Джирая рванула волна изменений. Земля стремительно оборачивалась лавой, в воздух взметнулись клубы пара от моментально испарившегося снега. На мгновение коснувшись ладонью земли, Синнин сорвался с места, уходя в сторону так, чтобы противник оказался между ним и Какаши. Джонин же, в свою очередь, выпустил дрожь земли, раскалывая землю на пути лавы, прерывая вражескую технику. В этот момент в драку внес свою лепту Гамакин, выпустив банальный водный снаряд. Однако при габаритах гиганта, тот вполне тянул на технику Эранга. На этот раз Джинчурики не стал уворачиваться, контратаковав. На мгновение развернувшись, он ответил на технику жабы не менее банальным огненным шаром, также переполненным чакрой до предела. Техники столкнулись в воздухе, взорвавшись облаком пара, а в следующий миг, с оглушительной руганью, гигант едва увернулся от каменного обломка, что скрывался среди огня. Техника Раши оказалась не так-то проста. Меж тем Джинчурики, не дожидаясь результатов своей контратаки, уже мчался к новой цели, на этот раз, решив проверить на прочность Какаши. Не желая схлестнуться в ближнем бою с подобным противником, Джонин рванул в сторону большой жабы, изо всех сил ускоряясь Райтоном. Быстрый взгляд Шерингоном показал, что Джире уже сменил позицию, двигаясь сейчас параллельно Джонину. К сожалению, тот же взгляд донес до Какаши, что Джинчурики нагоняет. Вырвав из-под сумков сразу две пачки взрывпечатей и помянув добрым словом своего безэмоционального ученика, Джонин позволил бумаге рассыпаться за своей спиной взрывчатой пеленой. Детонация нескольких десятков взрывпечатей превратила в бурелом изрядный кусок леса. И хотя Раши это лишь слегка замедлило, в буре огня, земли и щепок Джинчурики упустил момент, когда, опередив ударную волну на мгновение, Какаши нырнул под землю. Долго разбираться, куда делся Джонин, и вовцу не дали, титанических размеров сосумата пронеслась над самой головой присевшего в последний момент шиноби. В этот момент на поле боя вновь явился Джирая. Пинками разбросав мешающие ему стволы деревьев, Синнин вновь попытался повторить успех своего первого удара, однако, уже занеся руку, был вынужден спешно уворачиваться от возникшей перед ним лавовой стены. Какаши выскочил из-под земли удачно, чуть позади Джинчурики и так, что тот оказался между Джонином и оврагом. Упускать момент было нельзя, и в Раши полетел вырванный из земли силой Датона кусок гранита. От медленного камня Джинчурики увернулся, а вот от удара Чидари, что нанес скрывшийся за снарядом Джонин, уже нет. Попадание вышло посредственным, Все же, условия удара были далеки от идеальных. Окутанная молниями рука Какаши едва пробила покров и ткнула Роши куда-то под ключицу. Джонни надернул руку практически мгновенно, но все равно ту успела опалить ядовитой чакрой биджу. Зашипев сквозь зубы, Какаши отпрыгнул назад, уходя из-под возможного удара, вовремя. Хотя, как таковой, контратаки не последовало, выброс чакры при активации второго хвоста сам по себе мог сойти за C-ранг. Роши миг помедлил, видимо, привыкая к изменениям. Тело шиноби уже не просматривалось под сплошным алым покровом, а несколько сгорбленная поза говорила о начавшем меняться строении тела. Расплата последовала тут же. Джирая все же сумел повторить свой удар. Джинчурики пылающим росчерком улетел во враг. Еще одна, не столько услышал, сколько прочитал по губам Сеннина шарингеном Какаши, когда тот промчался мимо. Значит, ему пора приготовиться. Быстро оглянувшись, подбирая позицию, Джонни рванулся к небольшому пригорку, с которого, благодаря поваленным деревьям, теперь открывался отличный вид на все поле боя. Земля содрогнулась, когда Гамакин совершил прыжок, меняя позицию. Выскочивший из оврага джинчурики вновь был вынужден уворачиваться от пронесшегося в воздухе оголовья ухвата. Однако его скорость уже возросла. Роши не только увернулся, но и нанес ответный удар. Жаб оглушительно взвыл, когда по его пальцам скользнула струя раскаленной добела лавы, но оружие не выпустил. Вновь заставив землю содрогнуться ударом задних лап и получив от джинчурики пару булыжников размером с быка в броню на брюхе, Гамакин отступил. Какаши выругался, если жабе не удастся занять правильную позицию, план мог провалиться. К счастью, Джире уже закончил свою работу, наконец, сосредоточившись на противнике. От первой атаки джинчурики увернулся с запасом, волна, выпущенная Сеннином при ударе чакры, пронеслась в стороне. Но в этот раз Джире уже не собирался отступать. За первым ударом последовали другие. Джинчурики получил отличную возможность познакомиться с жабьим стилем боя в исполнении мастера. Вновь изображать снаряд ему, похоже, не хотелось. Охваченная ядовитой чакрой фигура изгибалась в немыслимых пируэтах, уворачиваясь от кулаков Сеннина. Скорости сражающихся были приблизительно равны, а дикий темп боя не позволял применить какие-либо техники. Вновь Гамакин заставил землю дрогнуть, взвиваясь в прыжке. Какаши напрягся, предсказать место приземления огромной туши было нетрудно. Если Роши успеет превратить то в лаву, но жаб оказался хитрее, чем от него можно было ожидать. Извернувшись с непостижимой для такого колосса ловкостью, он умудрился нанести удар по джинчурике прямо в воздухе. На этот раз, увернуться у ивовца не получилось. С отчетливым треском тело джинчурики обмоталось вокруг одного из рогов орудия. Спустя мгновение, он уже летел в сторону живым снарядом. Далеко улететь ему не довелось. Замерев с печатью концентрации, Джирая запустил работу созданных им фуин. Три зеленоватых барьера вспыхнули стенами, уходящими куда-то в небеса. Одна из них и прервала краткий полет джинчурики. Врезавшись в полотно чакры, казалось слегка смявшейся, Роши полетел вниз, в своеобразную коробку. Удар такой силы не мог пройти без последствий даже для него. Шатающаяся фигура вставала с земли тяжело и неуверенно, явно не контролируя ничего вокруг. «Давай!» Но Какаши в подсказках не нуждался, уже вскидывая руку, с раздувающимся на глазах Рассинганом. Помедлив, пока тот не впитал половину оставшейся у него чакры, Какаши глубоко вдохнул, приготовившись к боли, и направил в сферу Райтон, завершая технику. Как всегда, стоило шару окутаться всполохами молний, как сквозь Джонина помчались потоки выходящего из-под контроля электричества. Наверное, те, кого поджаривали заживо, могли бы понять его ощущения. Стиснув зубы, Какаши терпел, сколько мог, но, поняв, что техника сейчас дестабилизируется, наконец запустил смертоносный снаряд. Ослепительно сияющий шар рванулся к цели по какой-то угловатой, переменчивой траектории. Спустя мгновение, техника начала терять стабильность, поверхность шара вспухла разрядами, бьющими в землю, но она уже была там, где надо. Джирай активировал последнюю печать. Четвертая стена вспыхнула, замыкая ловушку. Слегка очухавшийся, джинчурики обнаружил себя запертым в несколько перекошенной, но, все же, надежной коробке барьера, наедине с техникой С-ранга. Воздух по ту сторону техники Фуин ослепительно вспыхнул, когда звезда полностью потеряла стабильность. Сплошной шквал молний заполнил пространство между стенами барьера, взметнувшись сияющим столбом в вышину. Какаши завороженно смотрел на созданную им симфонию разрушения, на миг даже забыв о боли в обожженном теле. Из секундной прострации его вывел приземлившийся рядом Гамакин. «Уходим». Джерай уже стоял на голове, готовый удирать жабы. Встряхнувшись, Какаши поспешил присоединиться к нему. Спустя пару прыжков, покрыв ими не меньше полукилометра, Гамакин развернулся к оставленному полю боя. Техника Какаши уже погасла, но барьеры еще стояли. Сквозь зеленоватую дымку было видно, как там извивалось нечто гигантское и багровое, казалось, сражаясь с самим собой. Похоже, их план удался. Вынужденный зачерпнуть слишком много у своего биджу, спасаясь от разрушительной техники, Джинчурики теперь противостоял пытающемуся перехватить контроль демону. В ближайшее время ему определенно будет не до канаховцев. Решив, на всякий случай, добавить Раши еще одно препятствие в преследовании, Джерея попросил Гамакина залить лес жабьим маслом. Дождавшись, пока тот изрыгнет тугую струю горючего, Синнин поджег то огненным шаром. Длинная серия печатей и полыхающее пламя взвелось белой стеной, расползаясь в стороны. До Джонина долетела волна раскаленного воздуха. Жар техника давала чудовищный. «Надо догнать наших», — напомнил он Синнину. Тот кивнул, направляя жаба на юго-восток. Чакры оставалось немного, тем не менее, он не прятал шаринган, пытаясь углядеть в лесу следы своей команды. Через несколько минут он понял, что можно было не напрягаться, не заметить поваленный на многие десятки метров лес было трудно. Джонин почувствовал, как по его спине пробегает холодок, его ученикам тоже пришлось сражаться. Рядом тихо выругался Джерея. Спрыгивая с гигантской жабы, Какаши с тревогой окинул взглядом открывшийся ему вид. Он сразу увидел Мию, склонившуюся над Шикамару и лежавшего неподалеку Учиху, перебинтованного и явно пребывающего без сознания. Миг спустя он заметил и Наруто, идущего от леса. Джонин почувствовал, как с его плеч рушится гора. Все его ученики пока были живы, выдержав первое сражение в начавшейся войне. Глава 19. Парк центрального госпиталя Конохи был тих и спокоен. Окруженный со всех сторон разнокалиберными корпусами больницы, он, казалось, оберегал прогуливающихся по его дорожкам выздоравливающих пациентов от суеты внешнего мира, что привела их на больничную койку. Здесь, в Конохе, зима уже сдавала свои позиции, и пусть деревья, за исключением редких хвойных, еще стояли с голыми ветвями, а по ночам лужи схватывал лед, в ясную погоду погреться на солнце в расслабленной неге уже было приятно. Ульгрим вольготно развалился на одинокой скамейке, спрятавшейся среди кустов, под старым кленом. Его одиночество никто не тревожил, в госпитале было совсем мало пациентов. Начавшаяся война еще только набирала ход, идя, по большей части, в кабинетах аналитиков и руководителей. До периода, когда в этих стенах будет не протолкнуться от раненых, оставалось время. Откинувшись на деревянную спинку и запрокинув голову, мечник безучастно глядел в синее небо, перебирая в голове навалившиеся как-то нежданно заботой проблемы. Ульгриму очень не понравился прошедший бой. Хотя он и старался себя осаживать, но все же, где-то в глубине души считал, что шиноби, за исключением редкой элиты, такой как Хокаге или Какаши, им с Варкастером не ровня. Столкновение с реальностью оказалось болезненным. Да, с точки зрения стороннего наблюдателя, не знающего об их прошлом, они не просто прыгнули выше головы, а почти сотворили невозможное. Шутка ли? Тройка чунинов отправила на тот свет пятерку джонинов, в том числе двух оранга. Пока они отлеживались в больнице, его успели навестить многие, в том числе те, кого он не видел со времен Академии. В глазах одних Ульгрим видел восхищение, других – зависть, третьих – простую радость от того, что им удалось выжить. Вот только он-то знал, что отнюдь не рядовой чунин. Да, они победили, но какой ценой? Ульгрим пришел в себя неделю назад и до сих пор наблюдал Варкастера в бешенстве. Особом, безэмоциональном бешенстве некроманта. Посторонний, конечно же, не смог бы ничего заметить, но Ульгрим видел, с какой одержимостью маг с помощью чакры лопал резиновые шарики с водой, первый этап освоения Рассингана. Наплевав на свои планы дождаться восстановления способности собирать провозвестника смерти, Варкастер собирался рискнуть и скрестить магию с разработкой его отца, в попытке создать мощную наступательную технику. Мечник мага прекрасно понимал, сократить свой потенциальный срок жизни процентов на 10, обменяв его на возможность всего лишь избавиться от тяжелобронированного противника, имея Варкастер возможность свободно оперировать стрелой Рока, и тот каменный громила был бы просто сметен безо всякой изголодавшейся бездны. А будь некромант полностью в форме, те шиноби догнали бы их команду уже в виде послушной нежити. В довершение всего, маг, впервые на памяти Ульгрима, загремел в больницу, хотя поглощение жизни и позволило ему исцелить повреждения наиболее критичные, в плане долгосрочных последствий, на такие мелочи как восстановление кожного покрова его уже не хватило. Да и с рукой было не все ладно, судя по тихой ругани Цунади Синджу, что иногда улавливал Ульгрим, когда та подолгу осматривала Варкастера. Самого мечника она обследовала столь же тщательно, но молча, каждый раз по окончании осмотра поджимая губы и с ожиданием глядя ему в глаза. Ульгрим стоически молчал, делая вид, что не понимает намеков, что она от него хотела. Рассказа про его бешеную регенерацию, что заставляло жрать в три горла и сращивало кости в поломанной руке едва ли не за ночь, или про поврежденные чакраканалы в глазах, едва не разрушенные активацией мангики Шарингана, о котором Синджу, вполне вероятно, была осведомлена. Мысль о Шарингане заставила Ульгрима на мгновение скривиться, переключаясь на новую тему. Конечно же, как член правящей семьи клана Учиха, он был осведомлен о легендарной последней стадии развития Шарингана, и был бы совсем не против им похвастать, утерев нос брату и подняв свой авторитет в клане на небывалую высоту. Ни у кого из ныне живущих Учих мангики не было. Ну, во всяком случае, никто его существование у себя не афишировал. Вот только была проблема. За все время, прошедшее с его прихода в сознание, Ульгрим еще ни разу не пытался активировать свои глаза. На этот раз, помимо повреждений тела, он схлопотал еще и сильнейшее чакроистощение, еще одно последствие от пробуждения мангики. Ирьянины ему пока не советовали использовать чакру, тем более, для Шарингана, известного своей прожорливостью. Да Ульгрим и сам не ощущал в себе давно уже ставшего привычным ровного клокотания очага чакры. Постепенно дело шло на лад, но до полного выздоровления ему еще было далеко. Но это было проблемой временной, гораздо хуже было иное. Из хроник клана Ульгрим знал, при первой активации он должен был получить интуитивное понимание заложенных в его мангике Шаринган уникальных техник, равно как и способы осознанной активации самого мангики. Если бы он был не под воздействием слепой ярости, так бы, наверное, и произошло. Эту технику медитации он создал давно, в разгар войны, еще далеко не достигнув вершин своего мастерства. Изначально она задумывалась как оружие последнего шанса. Вмешивающийся в работу собственного разума мечник рисковал своим душевным здоровьем в попытке повысить боевую эффективность. Подход был достаточно прост. В своей основе Ульгрим сужал поток воспринимаемой им информации до минимума, повышая за счет этого скорость реакции. Под нож шло все, краски тускнели, звуки приглушались, но, главное, отбрасывалась память. Под действием слепой ярости грандмастер Ульгрим исчезал, превращаясь в безмолвное и безымянное орудие, что обладало только знанием, кого убивать, и как это делается. Квинтэссенция его мастерства, избавленная от всего лишнего. Ульгрим всегда не любил слепую ярость, зато мерзкое чувство секундной растерянности, что возникало, когда он обнаруживал себя стоящим среди трупов, ничего не помнящим с момента активации техники. Ну а в этот раз где-то за пеленой беспамятства вдобавок осталось и знание о мангике Шарингане. Мечник вздохнул, особенно вариантов у него все равно не было. Более совершенные варианты его транса или требовали существенного, по меркам скоростного боя шиноби, времени на подготовку, или были совсем уж непереносимы для его нынешнего тела. Итак, не завершись схватка за считанные секунды, он бы вскоре свалился от внутренних повреждений. Конечно, все было не так безнадежно. Раз активировав мангике, он, со временем, уж как-нибудь разберется, как это повторить. А то, глядишь, и удастся вытащить из глубин подсознания потерянную информацию. Но пока о новой стадии развития его глаз знал только Варкастер. От его мыслей Ульгрима отвлек усилившийся зуд. Рука, основательно переломанная техникой Бакутана, что выдал его последний противник, была надежно зафиксирована гипсом и теперь чесалась как проклятая, причем сразу как внутри, из-за работающей во всю регенерации, так и снаружи, из-за повязки. На взгляд Ульгрима, гипс уже пора было снять, и его муки объяснялись лишь садистскими наклонностями Синджу. Но перечить главному Ирьянину Канахи на ее профессиональном поприще он, все же, не решался. В очередной раз скривившись, мечник прикинул по сместившимся теням, сколько времени тут просидел. Получалось вполне достаточно, чтобы Хокаге успел наговориться со своим сыном. Хотя Ульгриму было дико интересно, как Варкастер умудряется уживаться с родителями, и понаблюдать за неформальным разговором он бы не отказался, мягкому намеку Минато на приватную беседу нельзя было не внять. Хокаге заявился проведать сына в разгар дня, явно отставив в сторону какие-то свои дела, а значит, разговор предстоял серьезный. Вздохнув, Ульгрим встал со скамейки и неторопливо поплелся в их с Варкастером палату. Хотя, объективно, он был уже не в таком плохом состоянии, сбоящий очаг чакры и высасывающая все силы регенерация заставляли его чувствовать себя стариком. Он подгадал почти идеально, когда мечник свернул в коридор, в который выходила дверь их палаты, Хокаге как раз ту покидал. На миг встретившись глазами с мечником, Минато вежливо кивнул, а потом, неожиданно ему подмигнул. Пока Ульгрим пытался сообразить, что бы это значило, чуть не забыв отвесить ответный поклон вежливости, четвертый уже направился в противоположную от него сторону. Проводив недоуменным взглядом отца своего друга, мечник все же вернулся в палату. Догонять Хокаге и требовать объяснений ему определенно было не по чину. Варкастер обнаружился сидящим на своей койке, вчитывающимся в какие-то свитки. Появление Ульгрима он проигнорировал, отозвавшись на попытку начать разговор невнятным бурчанием. Ну, хотя бы, прекратил лопать проклятые шарики. Мечнику скрип резины, признаться, уже надоел. Завалившись на свою койку, Ульгрим обвел палату взглядом. Помещение было светлым и довольно просторным, а обстановка среди выкрашенных белой краской стен аскетичной. Четыре незатейливые железные койки, четыре же примитивные тумбочки под вещи пациентов, пара табуретов для посетителей, несколько складных ширм. Ульгрим бросил мимолетный взгляд на Варкастера. Некромант сидел по пояс раздетый, правая половина тела была в бинтах, рука на перевязи, в повязке. Голова также была наполовину скрыта бинтами. Мечник мельком подумал, что же появится из-под этих витков, когда ирьянины решат снять повязки. Не то чтобы Варкастера сколько-нибудь волновала внешность. Впрочем, мечнику тем более было безразлично, как будет выглядеть некромант. В палате они с магом лежали вдвоем, Шикамару с ними не было, не обладающий ни поглощением жизни, ни бешеной регенерацией ночного клинка, теневик пострадал сильнее всех, сейчас находясь в контролируемой коме в палате интенсивной терапии. Вопрос о выживании уже не стоял, ирьянины боролись за его потенциал шиноби, аккуратно сращивая переломанные каменным здоровяком кости. Мысль Анара вновь вернула Ульгрима к его размышлениям, было забытым из-за странного поведения Хокаге. Мало того, что они прошли по краю в бою, так еще имели все шансы отправиться за грань позднее. Ну, по крайней мере, Шикамару так точно. Впрочем, мечник не был уверен, как бы себя чувствовал без своевременной помощи Мию. А еще сыграла свою роль быстрая эвакуация. Ульгрим, очнувшись, узнав текущую дату и соотнеся ее с датой своей госпитализации, осознал, что они умудрились пересечь континент с запада на восток меньше чем за 2 дня, против 3 недель на дорогу в страну тигра в начале их миссии. Как именно было осуществлено столь быстрое перемещение, ему не рассказали. Мию сама находилась без сознания, перестаравшись с нагрузкой лечебных техник, а Какаши смущенно пояснил, что эта информация проходит под грифом «секретно». Лишь Варкастер, не вдаваясь в подробности, сообщил, что это одна из тайн его отца. Сложить 2 и 2 было несложно, их вытаскивал лично Хокаге, наверняка использовав какие-то свои особые наработки, связанные с Хирайшином. Покрутив какое-то время в голове мысли о Намикадзе-старшем с его техниками, Ульгрим вернулся к Мию. Его долг к Ильянину рос, и дело не только в том, что она 2 раза спасала его. Варкастер уже рассказал, что, пока Ульгрим был без сознания, Мию принесла ему на ознакомление свой отчет по миссии, прежде чем сдать его в канцелярию. Подобные бумажки никогда не отличались подробностью, шиноби, в большинстве своем, отнюдь не были мастерами эпистолярного жанра, изъясняясь на бумаге казенными краткими оборотами. Но в данном случае среди канцеляризмов кунайчи пропали такие существенные подробности, как гончие бездны, мучительное пламя, вуаль тьмы и еще масса всяких деталей, выбивающихся из образа пусть гениальных, но всего лишь чунинов. Мию не спрашивала ни о чем, просто уточнив у некроманта, правильно ли она поступила, и не надо ли подправить бумагу еще где. Ульгрим не мог не восхититься девушкой, готовой им просто довериться, не требуя ответов на явно имевшиеся у нее вопросы. Он бы вряд ли так смог. Ирьянин в его глазах выросла настолько, что откладывать этот вопрос дальше он не мог. Он должен сделать для нее что-то в благодарность. Спустя полчаса размышлений и колебаний, в голове мечника забрезжила идея, что позволяло одновременно отблагодарить Мию и решить одну из его проблем. Размышления Ульгрима были прерваны некромантом. «Саске, что?» Вырванный из своих мыслей, мечник сфокусировал взгляд на маге. «Ты в состоянии сейчас активировать Шаринган?» Ульгрим прислушался к своим ощущениям и задумчиво ответил. «Ну, если только на минуту. А есть повод?» Вместо ответа, Варкастер бросил ему один из свитков, что так внимательно изучал все это время. «Запомни Шаринганом и верни. Что это?» «Хирайшин. Звезда, конечно, мощная техника, но не настолько же». В голосе Какаши звучало искреннее недоумение. «Ну, так или иначе, носить тебе теперь прозвище убийцы Янби», — мрачно откликнулся Минато. С мнением своего ученика он был согласен. При всей своей разрушительной мощи, прикончить звездой Биджу, маловероятно, мягко говоря. Но вот оно, официальное объявление войны, лежит перед ним. Кума и Ива не могут простить Конохе вероломного нападения и убийства Джинчурики и Вагакури, что является возмутительным попранием всех существующих договоров и норм. «А про меня там ничего не сказано», — с утрированной печалью отозвался Джирая, вызвав смешки присутствующих. «Сказано, копирующий ниндзя Какаши при поддержке неизвестного шиноби», — с серьезным лицом ответил Минато. «Неизвестного». На этот раз Джирая возмущался почти искренне. «Да как они могли? Ладно, хватит шутки шутить». Нара слегка хлопнул ладонью по столу. «Вопрос в том, Раши действительно мертв, или это обман? От этого многое зависит в нашем оперативном планировании». Минато медленно покачал головой. «Пока не ясно. Я отправил Анбу на место схватки, чтобы они провели расследование, но результатов от них ждать минимум пару недель. Тогда исходим из предположения, что это ложь, и Раши активен». Нара обвел взглядом присутствующих. На этом военном совете Минато собрал свой ближний круг, тех, от кого напрямую зависела судьба Конохи в начавшейся войне. Шикаку Нара, главный стратег, тот, кто будет принимать большую часть решений по оперативному управлению отрядами шиноби. Джирая, глава внешней разведки. Фугаку Учиха, комендант Конохи, отвечающий за ее оборону, функционирование складов военного резерва и многое другое. Марина Ибики, глава контрразведки. Цунади Синджу. После некоторых колебаний, Хокаге все же счел, что главного Ириенина Конохи пора плотнее привлекать к его делам. Сора Мацую, главный экономист, единственный чунин среди них, давно не бывавший в бою. Однако невысокий пожилой шиноби, с изрядными залысинами и обвисшими седыми усами, делавшими его похожими на печального пса, был настоящим гением от финансов, держа в своих руках управление внешними активами Кокуризата. И, наконец, Какаши. При всей своей силе, как индивидуального бойца, в структуре Конохи он значительной роли не играл, будучи приглашен только по поводу гибели Раши. На этот раз они собирались не в обычной комнате для совещаний, что находилось этажом ниже кабинета Минато. Это большое круглое помещение с куполообразным потолком размещалось довольно глубоко под основанием башни Хокаге. Сложный комплекс Фуин, к которому Минато сам приложил руку, и несшие караул за дверями Анбу гарантировали, что здесь их никто не сможет подслушать.